В ней Гитлер откровенно заявил, что хочет разбить Чехословакию. Бек заявил, что даже если кампания против Чехословакии будет успешной, большую войну Германия проиграет, и резко выступил против анархии в руководстве вермахтом. Стрельбы состоялись в Ютербоге 15 августа 1938 года. Целью выступления Гитлера было ослабить, как он мне сказал, пораженческое воздействие памятной записки Бека относительно нашего потенциала и потенциала предполагаемого противника, подвергнув ее самой резкой критике. Друг Гитлера фон Рейхенау, все еще поддерживавший с ним личный контакт, сообщил ему, что Браухич зачитал эту памятную записку командирам армейских корпусов на одном совещании генералитета, и она произвела на генералов весьма неблагоприятное впечатление. Это, разумеется, было выстрелом Рейхенау, произведенным из засады по главнокомандующему сухопутными войсками. Следовательно, и здесь интриги против армии, в которых Рейхенау и Гудериан стремились превзойти друг друга в своем отрицательном отношении к Браухичу. Примечание. Гейнц, Гудериан, 1888-1953 годы, генерал танковых войск. В его мемуарах об особенных кознях против Браухича ничего не говорится, но они предполагаются со стороны Рейхенау. Выступление Гитлера было построено весьма искусно. Оно убедительно вскрыло определенные слабые стороны памятной записки. Во всяком случае, это была острая критика генерального штаба и его начальника, которая привела последнего к решению о своей отставке на том основании, что он более не чувствует себя в состоянии руководить обучением офицеров генерального штаба. Беку была предоставлена временная отставка. Его обязанности стал исполнять генерал-полковник Гальдер. Примечание. Генерал-полковник Бек 18 августа 1938 года обратился к главнокомандующему сухопутными войсками Браухичу с просьбой об освобождении его от обязанностей начальника генштаба. Он отнюдь не был отправлен во временную отставку, а был смещен со своего поста. 27 августа 1938 года Бек передал служебные дела своему преемнику генералу Гальдеру. Окончательно официальное увольнение Бека из вооруженных сил последовало 31 октября 1938 года. Предложение командующего сухопутными войсками поставить Бека во главе одной из групп армий фюрер категорически отклонил. Он видел в Беке сверхумничающего начальника генштаба, неисправимого пораженца, а тем самым препятствие на пути осуществления своих планов и, не в последнюю очередь, возмутителя спокойствия в его, Гитлера, с Браухичем отношениях, не раз усложняя их. Я был согласен с Гитлером только в последнем пункте, причем исходя из собственного опыта. Я отнюдь не проливал слез по Беку ввиду его бесстыдного обращения со мной, однако его выдающиеся способности признавал всегда. Примечание. Негодование против Бека, которому Кейтель дает здесь выход, предположительно имело две причины. Первая — раздражение, вызванное тем фактом, что, по мнению Кейтеля, тот никогда не воспринимал всерьез составленные им и Йодлем планы формирования верхушки вермахта. Второе. Бек мог весьма хладнокровно и обдуманно излагать то, что не раз не сумел высказать сам Кейтель. Смотри протокол Хосбаха, а также рукописи защитника Кейтеля, доктора Нельте, письменные показания под присягой, афидевит. Согласно этому афидевиту, Кейтель при всей своей внешней солидности был человеком чувствительным к своей личности и с весьма несложным характером. в то, что он еще в 1938 году